И вот товарищи по сцене заготовили ему адскую пытку. Они решили убить его не у занавеса, а прямо на авансцене. Артист удивился, но делать нечего, упал и прикинулся убиенным. Лежит, посматривает на часы, чувствует, что горит его халтура. Тогда на глазах у зала покойник приподнимается и, изображая предсмертные судороги, пытается отползти к кулисе. «Добить гада!» — орет белый офицер и, давясь смехом, производит контрольный выстрел в голову. Гад растянулся посреди сцены. Что он устроил после спектакля, описанию не подлежит. После всех этих шуточек актеры порой доигрываются до такого цинизма в жизни, что становится жутко. В начале 70-х в знаменитом ресторане ВТО произошел такой случай. Гуляла актерская компания. Был там и артист Лаврентий Масоха, человек, как говорят, очень хороший, но игравший в кино исключительно мерзавцев и негодяев. На киностудиях, когда искали исполнителя на роль главного фашиста, обычно просили: «Пришлите артиста с внешностью Масохи». И вот ему, выпивавшему в приятной компании, вдруг становится плохо. Буквально за считанные минуты он умирает. Послали за доктором, пока ждали, что делать. Накрыли несчастного салфеткой и продолжали пить. От такой картины у одних мурашки по спине, а у других — желание поднять тост за свежего покойника. Однако профессиональный цинизм не помешает мне восхищаться актерской братьей. Они выходят к публике с температурой, с воспалением легких, с приступом язвы. И даже если в этот день похоронили маму, выходят на сцену, играют, и для многих роль становится последней в их жизни. Как это случилось в Большом драматическом театре в Ленинграде с Виталием Полицеймаком. В марте 1963 года он играл в спектакле «Дачники». Уже очень плохо себя чувствовал, но не позволил себе не довести роль до конца. Только шепнул партнеру Васильеву: «Боря, помоги мне уйти». Вышел за кулисы и потерял сознание. С диагнозом «инсульт» его доставили в больницу. Он прожил еще 5 лет, хотя как артист умер в «Дачниках». Великолепная мхатовская актриса Ольга Андровская блестяще играла свою последнюю роль в спектакле «Соло для часов с боем». Несмотря на преклонный возраст, на сцене она казалась необычайно легкой и изящной. Ее игру называли французской и сравнивали с шампанским. Мало кто из публики знал, что Андровскую привозили на спектакль из ракового корпуса клиники на Каширке. Наталья Вилькина, замечательная артистка, в тот день не была занята в спектакле. Пришла в Малый поговорить с директором насчет новой пьесы. Сидела на подоконнике, курила, болтала. Внезапно ей стало плохо. В театр она больше не вернулась. Она умерла. Совсем недавно на спектакле «Чайка» в Малом же театре, в оркестре, игравшем на заднике, вдруг замолчала труба. Плохо стало музыканту. Он умер. Но публика ничего не должна видеть, поэтому артисты играют, музыка звучит. Андрей Миронов. Красивый, талантливый, обожаемый всеми. Он умер на спектакле в своей лучшей роли Фигаро в августе 1987 года. Теперь про его смерть не рассказывает только ленивый, даже тот, кто в тот день не был в театре оперы и балета в Риге, но знает артистов, костюмеров, гримеров, машинистов, которые знают, как была на самом деле. Любая смерть, особенно смерть великих, порождает массу спекуляций. Все убеждены или очень хотят в это верить, что Миронов скончался, произнося монолог Фигаро, который в этот вечер звучал особенно проникновенно.